мирно спал. Рядом посапывала Клади, положив кулачок под голову и по-детски нахмурив брови. Из темноты доносился могучий храп Певера. Субгенерал, открывший рот, почивал головой на толстенном корне, наглядно демонстрируя тезис о том, что настоящий военный должен уметь спать в любых условиях. Даже Олис нагло дрых без задних ног возле затухающего костра, свернулся паршивец калачиком и дрых. Тогда Сварог зевнул во весь рот, нарочито неторопливо закурил и накинул на плечи камзол. Сказал негромко, как и просили: «Ну, валяйте, что ли, излагайте». Незнакомец усмехнулся. Странное дело, но Сварог никак не мог рассмотреть его лицо детально. Едва он сосредотачивал на нем взгляд, как черты вдруг начинали расплываться, ускользать, мутнеть. Он включил третий глаз, и ночной гость исчез. Напрочь. Совершенно. Как голограмма после выключения лампы. — Ага, вот, значит, что за игры. — Вы что же, нисколько не удивлены моим появлением? — раздался довольно-таки обиженный голос невидимого собеседника, и Сварог отключил глаз. Вновь проявившийся в реальности безликий гонец, кажется, даже не заметил, что его только что просканировали на предмет нелюдности. — Ну, отчего же? — ответил Сварог и с хрустом потянулся. — Очень удивлен, безмерно. Аж колотят всего. — Ну, так в чем дело-то? — Поражаюсь вашей выдержке, милорд. Мне говорили, что человек вы незаурядный, но когда вот так, лицом к лицу, уважаемые... — А покороче нельзя? — Я, конечно, очень извиняюсь, но завтра вставать ни свет ни заря. Гонец на мгновение запнулся, но тут же взял себя в руки, стал серьезным. Суть послания такова. Мой хозяин предлагает вам помощь в возвращении. То есть? То есть в возвращении туда, откуда вы прибыли. Обратно на Талор. Ах, вот как! Сварог изо всех сил старался держаться ровно и внешне, и внутренне. Он уже догадывался, что к чему.